Глава 7. Интерлюдия. В Доминионе Физзан интересы Империи представляла высшую уполномоченной. В данный момент эту должность занимал граф фон Ремшейд. Этот седовласый аристократ был прислан с Одина почти в то же время, когда пришел к власти Адриан Рубинский, и за спиной его называли Белый Лис. Разумеется, это прозвище было придумано как отражение прозвища Рубинского «Черный лис». Местом, куда Рубинский в этот вечер пригласил графа, был не его правительственный офис, не официальная резиденция и даже не его частный особняк. Это было огромное искусственное озеро, расположенное на месте, где еще 4 века назад, до начала терраформирования, находился чашеобразный провал в горных породах с отложениями тяжелых солей. На его берегу стоял коттедж, юридически никак не связанный с Рубинским и принадлежащий одной из его многочисленных любовниц. Когда кто-то спросил правителя Физзана, сколько же у него любовниц, он помедлил с ответом, всерьез задумавшись, а потом с дерзкой улыбкой весело сказал: «Я могу считать их только десятками». Это, быть может, было некоторым преувеличением, но и неправдой не являлось. Жизнеспособность его ума и тела нисколько не опровергали впечатление, производимого внешним видом. Рубинский придерживался философии, что надо жить полной жизнью. Выдержанные спиртные напитки, тающая на языке пища, красивая музыка и, разумеется, изящные гибкие красавицы. Он был большим любителем всего этого. Однако для него это являлось лишь развлечением. Главной же страстью было другое – хитросплетение политических и военных интриг, игра с судьбами людей и народов. Ни вино, ни женщины не могли сравниться с тем трепетом, который это доставляло. «Даже макиавеллистский обман, достаточно утонченный, может быть искусством», – размышлял Рубинский. Только низшие из низших прибегают к угрозам применения силы. Слова на их плакатах могут быть разными, но по сути Империя и Союз в этом мало различаются. Оба они – дети-близнецы чудовища по имени Рудольф. Подумал он со злобой. И разделяют взаимную ненависть друг к другу. «Что ж, раз ваше превосходительство решили пригласить меня сюда, несмотря на все трудности, очевидно, вы хотели что-то обсудить». Первым, не выдержав затянувшейся паузы, сказал граф фон Ремшейд, ставя бокал на мраморный столик. Довольный собой, Рубинский оглянулся на напряженное лицо собеседника и ответил: «Действительно, я думаю, эта тема вас заинтересует. Союз свободных планет намерен организовать масштабное вторжение на территорию Империи». Имперскому аристократу понадобилось несколько секунд, чтобы переварить смысл сказанного. «Ваше правительство хочет сказать, что союз...» Начал говорить он, но, осознав свою ошибку, тут же поправился. «Что мятежники собираются напасть на Империю? Похоже, после захвата гордости Империи, крепости Изерлон, союз охватила жажда войны. Захватив Изерлон, мятежники получили отличный плацдарм для нападения. Это несомненный факт», – прищурился граф. «Но это еще не означает, что они сразу же начнут тотальное вторжение. Как бы то ни было, очевидно, что Союз разрабатывает планы крупномасштабной атаки». «Насколько крупномасштабной?» «По нашим сведениям, больше 20 миллионов солдат. А возможно, их число превысит и 30 миллионов». «30 миллионов». Почти бесцветные глаза аристократа сверкнули. Даже Империя никогда еще не мобилизовала столь огромные армии. Сложность была не только в численности, но и в организации, а также способности эффективно управлять ею. Обладает ли Союз такими возможностями? Так это или нет, подобная информация жизненно важна. Но... «Ваше превосходительство, а почему вы решили поделиться этим со мной? Каковы ваши цели?» «Я немного удивлен этому вопросу с вашей стороны, высшую полномочный. Разве наш Доминион когда-либо делал что-то, что могло бы навредить Империи?» «Нет, я не припомню такого. Разумеется, Империя полностью уверена в лояльности и верности Физзана». Это был пустой обмен лицемерными заявлениями, о чем оба прекрасно знали. Наконец граф уехал. На лице Рубинского, наблюдающего за перемещениями его наземного корабля, поспешно двигающегося к краю экрана, появилась жестокая улыбка. Высший уполномоченный побежит в свою резиденцию, чтобы отправить срочное сообщение на Один. Сведения, полученные от Рубинского, нельзя было игнорировать. После потери Изерлона подобная новость заставит побледнеть имперских военных, и они начнут готовиться к отражению нападения. Райнхард фон Лоенграмм почти наверняка будет тем, кого пошлют навстречу врагу, но в этот раз Рубинский хотел, чтобы он победил для Империи, но не добился слишком большого преимущества. Но если бы Райнхард не показался, это было бы большой проблемой. Рубинский не стал сообщить имперцам, когда узнал, что Ян собирается атаковать Изерлон с половинным флотом. Во-первых, он никогда бы не подумал, что эта попытка может увенчаться успехом. А во-вторых, ему хотелось посмотреть, какую умную стратегию он придумает для этой безумной атаки. Итог же оказался таким, что смог удивить даже Рубинского. Подумать только, у него в рукаве был такой трюк! Правитель Физзана был искренне впечатлен. Однако он был не в том положении, чтобы поддаваться этому чувству. Баланс военной мощи склонился в сторону Союза, и теперь его необходимо было слегка подтолкнуть в направлении Империи. Ему нужно было, чтобы они сражались друг с другом и ранили друг друга все больше и больше. Маркиза Лихтенладе, канцлера и исполняющего обязанности премьер-министра Империи, посетил как-то вечером в его поместье Виконт Герлах, министр финансов. Поводом для визита стало сообщение о завершении первой стадии борьбы с последствиями восстания Костропа. Передавать важные сообщения через помощников или по видеофону в Империи было не принято. Распределение земель и имущества герцога Костропа по большей части завершено. После ликвидации стоимость недвижимости составляет примерно 500 миллиардов имперских марок. Немало он накопил, да? Вы правы. Мне иногда становится даже немного жаль этого человека. Столько времени он копил деньги, чтобы в итоге все они снова оказались в казне. Вдохнув насыщенный аромат красного вина из поставленного перед ним бокала, министр финансов сделал небольшой глоток. Канцлер же отставил свой бокал и сказал с другим выражением лица. «Между прочим, я тоже хотел поговорить с вами. Есть один маленький вопрос, который я хотел бы обсудить. И что же это? Недавно я получил срочное сообщение с Физзана от графа Рэмшейда. Он говорит, что силы мятежников планируют массовое вторжение на территорию Империи. Мятежники!» Канцлер кивнул. Министр финансов неловко поставил недопитый бокал на стол, отчего вино плеснуло через край. «Это серьезная проблема». «Конечно. Однако это открывает также и некоторые интересные возможности». Премьер-министр скрестил на груди руки. «Мы сейчас тоже нуждаемся в сражении и победе. Согласно докладу министра внутренних дел, среди простолюдинов вновь начали витать революционные настроения. Похоже, слухи о потере Изерлона уже разошлись. Чтобы загасить все это в зародыше, нам нужна победа над мятежниками, которая позволит восстановить репутацию власти. Пока же придется бросить народу какую-нибудь кость. Амнистия для вольномыслящих, уменьшение налогов или снижение цен на спиртное. Что-нибудь в этом роде. Если слишком их разбаловать, они сядут нам на шею. Я видел листовки подпольщиков-радикалов. Они полны возмутительных заявлений. Права человека важнее обязанностей и прочее такое. Вам не кажется, что помилование испортит их еще сильнее? Все так, как вы и говорите. Но мы не можем управлять только палкой. Укоризненно промолвил канцлер. «Да, верно. Но потворствовать народу больше необходимого? Впрочем, сейчас не до этого. Это сообщение о готовящемся вторжении. Его источник – Адриан Рубинский?» Премьер-министр кивнул. «Черный лис Физзана», – цокнул языком Герлах. «В последнее время у меня появилось чувство, что хапуги с Физзана представляют большую опасность для Империи, чем мятежники. Никто не знает, что именно они замышляют». «Согласен», — сказал Лихтенладе. Но в данный момент вторжение так называемого Союза – наша главная проблема. Кому нам поручить защиту границ? Щенок Луэнграм наверняка захочет сделать это. Так почему бы не отправить его? Не стоит принимать решения под влиянием эмоций. Предположим, мы позволим ему возглавить военные действия. Если он преуспеет, то его репутация возрастет до совершенно нового уровня. Если же он потерпит неудачу, нам придется сражаться с повстанцами в очень невыгодных условиях. В глубине своей территории, против огромной по численности Орды, моральный дух которой будет невероятно высок после их победы. Ваше превосходительство настроено слишком пессимистично. Виконт наклонился вперед и стал объяснять свою позицию. Даже если повстанцы победят, сражение с Луэнграмом не пройдет для них бесследно. Каким бы ни было мое отношение к графу, некомпетентным его назвать нельзя. Так что флот Союза понесет большие потери. Кроме того, мятежникам придется действовать вдалеке от своих баз, без возможности пополнить припасы так, как бы им того хотелось. Да и преимущество своей территории будет на нашей стороне. Так что по всем этим причинам, наши войска точно смогут разбить истощенного битвой врага. Даже если мы просто станем вести войну на истощение, у мятежников, испытывающих нехватку снабжения и чувствующих постоянное напряжение, не останется иного выбора, кроме как уйти. Дождавшись этого момента и напав на отступающих врагов, мы добьемся легкой победы. «Понятно», — подумав, сказал маркиз Лихтенлада. «Это решает дело в случае поражения мальчишки. Но что, если он победит? С его военными достижениями и благосклонностью его величества мы даже сейчас почти не в состоянии контролировать его. И я даже представить боюсь, насколько избалованнее и наглее он станет, если добьется победы и в этот раз. Думаю, вы должны позволить ему это. Один человек, забравшийся выше своего места? Мы можем разделаться с ним, когда пожелаем. Он ведь не все время проводит в войсках. Как только флот мятежников будет уничтожен, щенок тоже умрет», — холодно произнес министр финансов. «Так почему бы пока не использовать его таланты, раз мы в них нуждаемся?»